Глава 10. Новое оборудование. Вдруг поняла, что сама себя загнала в ловушку. Я ведь запретила себе думать о Вадиме, потому что это было слишком больно. Невозможно прикоснуться, обнять, поцеловать любимого. Все это разрывало мне сердце. Вот поэтому, едва в голове возникал милый образ, я сразу же гнала его прочь, переключала внимание. И что в результате? Теперь я день и ночь думаю о принце. А как о нем не думать, если он действительно потрясающий? Прошло уже 3 дня после нашей встречи на крыльце храма, но ни на минуту я не забывала о жарких взглядах Реймонда. Тем более, что принц совсем не помогал мне отделаться от мысли о его персоне. Он такое придумал! Позавчера у дверей нашего заведения остановилась повозка, запряженная симпатичной пегой лошадкой с длинной челкой. Возница, русоволосый парень, огромный как медведь, с косой саженью в плечах, шумно ввалился в кондитерскую. «Привет, девчули!» — радостно произнес он. Его взгляд ни на секунду не задержался на витрине, зато пытливо приклеился к нам с Лизой. Сразу стало ясно, кондитерские сладости юноша не любит, а вот кое-что другое очень даже. Правда, я у него явно не вызвала интереса, парень сосредоточился на Лизе. «Ух, как у вас тут красиво! Принимайте доставку!» «Какую доставку? Мы ничего не заказывали. Это из императорского дворца». «Что?» Мы с Лизой удивленно переглянулись. «Подарочек вам прислали. Оно и понятно. Таким хорошеньким пэлюшкам так и тянет что-нибудь подарить». От этой новости нам обеим стало очень жарко. «Подарок? А что там?» «Сейчас принесу. А это вы, Элизабет?» «Да, я», — кивнула Лиза. «Торгуете, значит, эклерами?» «Точно. А как зовут вашу подругу?» «Анастасия». «А я Фабьен». «Очень приятно. Так где же наш подарок?» «Несу. Только скажите, куда ставить. Наверное, на кухню. А как пройти? Мне место надо, чтобы занести». Озадаченные и взволнованные, мы освободили проход на кухню, и вскоре парень вернулся, осторожно неся перед собой большой куб, обмотанный рогожкой. Бицепсы под тонкой рубахой вздыбились, предмет явно был тяжелым. Курьер огляделся, а потом по-хозяйски приказал: «Посуду отодвиньте». Лиза быстро освободила полку под большим разделочным столом, сдвинув в бок утварь и корзины с припасами, а Фабьен осторожно впихнул туда свою ношу. Взял нож и стал разрезать веревку. Он специально делал это неторопливо, забавляясь нашим нетерпением. Мы с Лизой едва не подпрыгивали рядом. «Что же там, что?» «Ух, какие вы горячие пэлюшки! Ну, потерпите немного, сейчас все увидите». Но вместо того, чтобы побыстрее разобраться с упаковкой, бессовестный Дон Жуан замер и утопил плотоядный взгляд в Лизином декольте. «Да блин!» — возмутилась подруга. Она схватила другой нож, оттеснила парня и в 3 секунды покромсала веревку. Для девушки, которая несколько месяцев в одиночку рубила граса в корень, нет ничего невозможного. Лиза начала разворачивать рогожку. Вскоре мы увидели, что куб сделан из необычного материала. То ли дерево, то ли пластик, то ли резина. Наверное, все вместе и волшебное. Впереди у куба была дверца с серебряной ручкой-шариком. Лиза сразу же за нее потянула. «Ах!» — восторженно закричала она. «Да это же... это...» «О, да-да!» Кто-то очень внимательный и заботливый, проживающий в императорской резиденции, прислал нам в подарок холодильник. Интересно, кто этот таинственный даритель? Похоже, я знаю ответ. Мы сразу же сунули руки внутрь, проверяя, работает ли магическое оборудование. Да, все отлично работало. Холодильник морозил, несмотря на отсутствие электропроводов или аккумулятора. Магия — великое дело. «Новенький. Полочки съемные», — заметил Фабьен, с улыбкой наблюдая за нами. «Температура регулируется». Он указал на 2 круглых кристалла на передней панели холодильника, прикоснулся сначала к голубому, потом к розовому. «Больше? Меньше?» «Боже, какое счастье! Теперь у нас есть холодильник. Нам так его не хватало». Хорошенько охладив руки, мы с восторгом прижимали к щекам ледяные ладони и пищали от радости. «И меня потрогайте, и меня!» — потребовал Фабьен. Он пригнулся и подставил нам хитрую улыбающуюся мордаху. Лиза закатила глаза, но все равно похлопала парня по щеке. Тот успел перехватить ее руку и несколько раз быстро чмокнул пальчики. Вот же пройдоха. «Эй, полегче!» — возмутилась Лиза и тихо шепнула мне. «Перед нами человеческое воплощение Грасова корня». Я рассмеялась, а парень прищурился. «Ругаетесь, что ли? Ай, нехорошо. Девы не должны произносить такие слова. Да, дорогой подарок вам сделали. Мало у кого есть в хозяйстве такая роскошь. А можно вас, Паэлюшка Элизабет, пригласить на свиданьице?» «А нельзя!» — отрезала подруга. «Гуляйте, юноша, меня дети дома ждут. Трое». Если Фабьен задумался, то всего лишь на мгновение он снова пошел в бой. «А муж ждет? «Вас это не касается». «Значит, нет. Так и я свободен, Лизи». «Надо же, какой смелый! Известие о троих детишках его совсем не смутило». «Молодой человек, до свидания. Нам надо работать», — вновь отбрила смельчака Лиза. «Спасибо, что доставили подарок в целости и сохранности». «Как же иначе?» — хмыкнул Фабьен и почесал затылок. «Да меня бы на конюшне выдрали, если бы я морозильный ларь угробил, а потом бы еще и отрабатывать пришлось». «На конюшне?» Мы испуганно похлопали глазами. «Ничего себе порядочки!» Сразу стало жаль хлопца. Наверное, ему уже не раз доставалось. «Возьмете печенье?» Лиза насыпала в кулек сердечек с вишневой глазурью. «Угостите от нас маму или сестричку, если у вас есть». «О, спасибо, у меня две младших сестры, они сладкое любят. Мелкие совсем, но когда подрастут, надеюсь, хотя бы одну выберет богиня Фуэнды. Они хорошенькие, просто куколки, как вы». «Хотите породниться с каким-нибудь драконом?» — усмехнулась Лиза. «Еще бы», — хмыкнул Фабьен. «Об этом все мечтают. И у многих есть шанс. Главное, чтобы в семье девчушка родилась». «А обычным парням, не драконам, как тогда жениться? Девушек, наверное, не хватает». «Почему не хватает? Как только деве стукнет 23, она свободна, можно к ней смело подкатывать. Главное, раньше не трогать. Да никто и не позволит. Я, например, любого разорву, кто к моим сестренкам приблизится. Нет, ну пока-то они еще козявки». «Понятно. Как тут ловко все устроено, да, Настя?» «Да, удивительно. Взаимовыгодный симбиоз людей и драконов». «Ох и ученые вы, Паэлюшки! А что насчет свиданицы, Элизабет?» — мурлыкнул Фабьен. «Исключено. Молодой человек, не тратьте на меня свою созидательную энергию. Я скоро возвращаюсь домой, а вы найдите себе местную барышню». Лиза была совершенно непреклонна. «Надеялся, что вы передумаете», — вздохнул парень, но больше упорствовать не стал. «Хороших продаж, юные леди. А вам, Элизабет, скорейшего возвращения к вашим детишкам». С холодильником, подпитываемым магией, наша жизнь заиграла новыми красками. Мы забили его под завязку. Теперь гораздо меньше приходилось возиться со льдом, а рейсы в погреб, где был устроен ледник, сократились. И, конечно же, мы вспоминали добрым словом дракона-благодетеля каждый раз, когда открывали волшебный куб. «Какой же душечка наш принц», — заметила Лиза. «Около храма я пожаловалась, что бедным Пелем приходится в Иролиане нелегко, и он сразу же отреагировал». «Да, Реймонд чудесный, он решил облегчить нам жизнь». «Ты заметила?» «Я сказала, наш принц», — удивилась Лиза. «Как будто я уже пустила здесь корни и ощущаю себя подданной Иролиана. Знаешь, лучше бы забрать сюда моих детей и родителей, чем самой возвращаться обратно». «Ты серьезно?» — изумилась я. «А как же твоя кофейня?» «Да бог с ней. Ты же видишь, я и тут неплохо бизнес организовала. Только за то, что здесь нет болезней, я готова продать родину, кофейню и безлимитный интернет. Ты не представляешь, что это значит. ОРВИ, конъюнктивит, ОРВИ, отит, ветрянка, ОРВИ, кишечный грипп, фолликулярная ангина, ОРВИ, ОРВИ, ОРВИ». «Боже мой, это дети так болеют?» — ужаснулась я. «Ага, трое по кругу. Из садика таскают заразу». «Кошмар!» Кроме холодильника в кондитерской появились и другие новшества. Например, Лиза наколдовала десяток рекламных листовок, на которых красовалось название кондитерской, а рядом эклер и вензель из двух переплетенных букв «Э». Мы дарили рекламки постоянным покупателям, а они смотрели на них с удивлением и уносили с собой, чтобы показать знакомым. Таким образом, клиенты становились нашими промоутерами. Еще по моей просьбе Лиза с помощью магии изготовила авторучку, ведь постоянно приходилось записывать рецептуру, а перья и чернила — это так неудобно. К тому же, каждое утро Лиза делала несколько одноразовых контейнеров, потому что всегда возникала проблема с упаковкой. Контейнеры изготавливались легко, требовали гораздо меньше магии, чем, к примеру, капучино. Но Лиза боялась, что местные жители поймут, как удобно пользоваться одноразовой тарой, начнут штамповать контейнеры пачками и, в конце концов, превратят цветущий эролиан в большую помойку, как, к сожалению, происходит в нашем мире. Лиза принесла с кухни лист с бисквитными пирожными и принялась лопаткой перекладывать их на трехъярусную этажерку. «Так, Настя, внимание!» — вдруг тихо сказала она, посмотрев на улицу. «У нас богатая покупательница». В дверь вошла изящная брюнетка в светло-сиреневом шелковом платье и легкой накидке. Ее духи тонкой нотой вплелись в сладкую гамму ванильно-ореховых ароматов кондитерской. Если судить по наряду и украшениям, юная красотка явно принадлежала к высшему сословию. На улице ее ждала карета с кучером в ливрее, и две лошади в нарядной сбруе переступали копытами на мостовой. «Добрый день, прелестная госпожа», — заворковала я, предвкушая большой куш. «Какое счастье, что вы к нам заглянули. Попробуйте наши эклеры». Я тут же протянула посетительнице блестящий поднос с мини-образцами изделий. «Я приготовлю вам чай», — подхватилась Лиза и через пару минут вернулась с кухни с фарфоровой чайной парой. «Вот». Юная красавица, оттопырив мизинчик, взяла с подноса эклер и пригубила чай. «Ммм, как вкусно!» — распахнула она темные, как ночь, глаза. «Постойте, как там называется ваша лавка? Эклеры от Элизабет?» «Точно!» — закивали мы с Лизой. «Так я уже пробовала ваши пирожные. Их заказывали для меня в императорскую резиденцию». «Для вас? Неужели вы та самая Мелисса Марианна Абегонт?» — изумилась я. «Ах!» Лиза восторженно заломила руки. «Сама графиня Мелисса Марианна Абегонт, предназначенная нашего бесподобного принца Реймонда Первого Бесстрашного, в моей кондитерской! Святая богиня Фуэнде, у меня сейчас остановится сердце!» Лиза не сбилась ни на мгновение. Восторженную тираду она выпалила на одном дыхании. Я подавила улыбку, а посетительница самодовольно задрала подбородок. Лизин восторг она восприняла как должное, наверное, привыкла к всеобщему поклонению. Ну еще бы, предназначенная. «А вам понравился эклерчик?» — застенчиво поинтересовалась я. «Да, очень», — призналась графиня и взяла с подноса еще один. «Для нас это такая честь. Вы дадите нам автограф?» Я быстро достала из-под прилавка рекламный листок и авторучку. «Автограф? Что это?» — удивилась графиня. «Вы здесь напишите свое имя, а мы повесим эту картинку в рамке на стену и будем хвастаться, что нам посчастливилось угостить вас эклерами», — честно призналась Лиза. «Хорошо. Думаю, я могу оказать вам такую честь», — церемонно произнесла красотка. «Пожалуйста, окажите», — страстно закивали мы с Лизой. Графиня взяла ручку, удивленно осмотрела ее, а потом оставила на рекламке размашистую подпись. А ведь смышленая девочка сразу сообразила, как пользоваться незнакомым прибором. «Спасибо огромное, вы так добры!» — хором поблагодарили мы. «Вы, наверное, Элизабет?» — определила графиня. «А вас как зовут, милое дитя?» «Милое дитя? Это она обо мне?» Я постаралась сохранить почтительное выражение лица, хотя едва ли не прыснула со смеху. Да, я грандиозно помолодела в процессе телепортации, но в душе-то отлично помнила, что мне 25. И вот сейчас какая-то малолетняя козявка называет меня дитём. Я Настя. Настя. Я хотела бы взять вот это и это и это. Графиня указала пальчиком на витрину, выбирая эклеры и пирожные. А потом внимательно посмотрела прямо мне в глаза. Вас я тоже хотела бы забрать с собой. «Что, простите?» Я моргнула и непонимающе оглянулась на Лизу. «Хочу забрать вас с собой», — капризно скривила губки графиня. «Мол, что тут непонятного?»